Второе. Вперед кареты! Какой хороший народ эти французы! В Страсбурге меня встречают как дочь, вернувшуюся домой. Письмо Марии Антуанетты к своей матери. 8 мая 1770 года. Платье от всех опасностей. 21 апреля 1770 года утром фантастический кортеж из 57 карет покинул Вену, возя с собой драгоценную девочку. 7 мая, после путешествия, отмеченного многочисленными приемами и возданными почестями, эрцгерцогиня Антуанна прибыла в Страсбург, официально став Марией Антуанеттой, дофиной Франции. Супруга Людовика XV скончалась в 1768 году, и теперь первое место среди женщин королевства по праву переходило юной дофине, которой на тот момент было 14,5 лет. В соответствии с детальным протоколом на границе, на одном из островов Рейна был построен временный павильон для встречи. Несколько салонов с австрийской стороны для эрцгерцогини и ее свиты, с французской для встречающих ее официальных лиц. В центре располагалась комната для церемоний, известная как «комната передачи», где находились представители обеих стран. Мадам Кампан, тогда еще мадемуазель Жене, будущая камеристка Марии Антуанетты, на старости лет рассказала эту историю запутанно, ошибившись даже в имени фрейлины, упомянув мадам де Кассе вместо герцогини де Вилар, чье присутствие в этот день не подтверждено. Ее рассказ послужил основой для ложных пересказов, которые подхватила и баронесса фон Аберкирх, которая тоже не присутствовала на встрече. Мадам Кампан. К моменту прибытия дофины 18-летняя Генриетта Жене уже 2 года служила чтицей у тетушек. Вскоре ее назначили камеристкой дофины, а затем королевы, и в 1786 году она получила должность первой камеристки. После революции мадам Кампан основала учебное заведение для девушек, которое позже стало воспитательным домом почетного легиона, созданным Наполеоном. Во время реставрации она попала в немилость из-за службы императору. Уединилась в Монте, где написала свои мемуары о частной жизни Марии Антуанетты и скончалась в 1822 году. В своих мемуарах Генриетта Кампан упоминает о древней традиции, согласно которой при переходе границы иностранная принцесса должна была отказаться от всей своей одежды, даже от ленточек. Пока ее переодевали в соответствии с обычаями принимающей страны, она проходила через символическую трансформацию, отказываясь от своих иноземных корней. Однако, продолжая свой рассказ, Кампан уточняет, когда эрцгерцогиня вошла в центральную залу, она уже переоделась. Логистический отчет между Версалем и Страсбургом подтверждает это, так как в нем не упоминается ни транспортировка одежды, ни раздевание с французской стороны. Вопреки устоявшемуся мифу, травмирующий, пусть и следующий ритуалу сцены, в которой Мария Антуанетта обнажалась перед незнакомыми людьми, не было. На самом деле она просто переоделась из своего белого дорожного платья в присутствии австрийских дам, которым Людовик XV в качестве исключения разрешил сопровождать ее в течение еще 48 часов. Также в отчете говорится, что на следующее утро присутствующих при пробуждении дофины попросили покинуть комнату, чтобы не смущать ее, пока она переодевается. Не менее двусмысленно звучит рассказ баронессы фон Аберкирх. Ее одели в великолепные наряды а-ля «Францесс», присланные из Парижа, и она показалась в них в 1000 раз более очаровательной, что можно воспринять так, будто маленькая плохо одетая австрийка преобразилась как Золушка по мановению волшебной палочки. Под а-ля «Францесс» имеется в виду не происхождение платья, а специфический фасон, который был принят в европейских дворах. Таким образом, эрцгерцогиня, переодевшись в своем привычном окружении, вошла в зал для приема в платье а-ля «Францесс» из парижского приданного, заказанного Марией Терезией у Шуазёля. Изменение старого протокола не было случайным. Все было тщательно согласовано между канцеляриями двух стран. И хотя Людовик XV обратил на это мало внимания, императрица без сомнения следила за каждым пунктом. Из-за отмены старого ритуала оскорбились приверженцы консервативных взглядов, которых скрыто подстрекали антиавстрийски настроенные круги. На самом деле эта история о платье, казавшейся незначительной, вовсе таковой не была. В данной ситуации Версаль настаивал на торжественном платье по протоколу, наряде, ставшем символом французского двора, который мог требовать от дофины лишь сам король. Поскольку Людовик XV не присутствовал в Страсбурге, императрица настояла на менее формальном платье с богатой золотой нижней юбкой, что, тем не менее, задело встречающую сторону, гордившуюся своим величием и привилегиями. Тогда по правилам иерархии, как отметила внимательная Мария Терезия, женская свита Версаля была обязана носить традиционное церемониальное платье для встречи с новой госпожой. Так, по воле матери, австрийская куколка не превратилась во французскую бабочку, что без ее ведома вызвало первый модный скандал почти сразу после прибытия в страну. Скоро мы увидим, как франко-савойские переговоры по поводу приданного будущей графини Прованской подтверждают этот эпизод, последствия которого оказались далеко не столь безобидными, как может показаться. После того, как высокопоставленные лица официально подписали документы, дофину провели на французскую сторону, где ее ждала многочисленная свита, в том числе члены ее нового двора. Это были бесчисленные знатные дамы и господа, призванные служить ей. Все они ранее входили в окружение покойной королевы, умершей в возрасте 65 лет, что означало, что некоторые из них были уже не так молоды. Во главе стояла ее фрейлина, графиня де Нуай, плотная дама средних лет, представительница старой школы, одержимая строгим соблюдением протокола. Как ее метко описала мадам Кампан, в какой-то мере этикет ей нужен был как воздух. При малейшем нарушении установленного порядка казалось, что она вот-вот задохнется. Поэтому, как рассказывают, когда охваченная эмоциями Мария Антуанетта фамильярно протянула ей руки, строгая графиня была потрясена этим неожиданным жестом, столь противным ее принципам. И, конечно же, в этом было виновато, как она полагала, отсутствие церемониального наряда, соответствующего протоколу, чьи размеры и жесткость могли бы помешать любому неуместному телесному проявлению. Фрейлина, однако, не ожидала, что на этом сюрпризы только начинались. Мадам де Нуай. Анна Клод Луиза Дерпажон, в браке графини де Нуай и герцогини де Муши, известная как мадам Этикет, на момент приезда Марии Антуанетты во Францию была заметной женщиной 42 лет. Она сохраняла свою должность фрейлины до начала правления Людовика XVI, после чего подала в отставку. Она была гильотирована в Париже в июне 1794 года вместе со своим супругом и несколькими членами своей семьи. В Шалоне на Марне она с мучительным ужасом наблюдала, как новоиспеченная дофина неловко ведет себя, строит гримасы, кусает губы, сует пальцы и платок в нос, постоянно чешет голову и, что самое неприличное, откидывается на спинку кресла. Этот рассказ принадлежит князю фон Штаргенбергу, назначенному императрицей для того, чтобы он подробно сообщал о первых шагах ее дочери во Франции. Звучит он комично, но следует воспринимать это сдержанно, так как тем самым подчеркиваются недостатки эрцгерцогини, которая еще не освоила утонченные манеры двора, которым ей предстояло править. Изможденная усталостью и скукой, она уже показывала свою неспособность притворяться, что, конечно, было худшим страхом ее матери. Всецело поддерживавшая этот политический брак, строгая Нуай взяла на себя обязанность обучать молодую девушку манерам, которые она должна была соблюдать в своей новой жизни. Непривычная к такому, Мария Антуанетта сразу же возненавидела ее и вскоре дала ей прозвище «Мадам Этикет». Что касается осанки, то у фрейлины уже было готово простое решение. Как только маленькая дофина будет надежно затянута в официальные наряды, как от нее ожидали в Версале, у нее не будет возможности сутулиться. Но это еще предстоит увидеть. А пока все восхищались милой принцессой, баловали ее, стоило ей показаться, как народ с ликованием встречал ее аплодисментами. Она всех очаровывала и слышала только снисходительные комплименты и лесть. 14 мая, после столь ошеломительного и утомительного путешествия, она, наконец, достигла своей цели. Ее наряд в этот важный, тщательно спланированный день не вызывает вопросов, потому что, как уже отмечалось, в присутствии короля церемониальный наряд по протоколу был обязательным, Так посреди компьенского леса наивная дофина грациозно спустилась с повозки, чтобы предстать перед внушительной королевской семьей, которая пришла встретить ее в полном составе. Внешние приличия. Два дня спустя, утром 16 мая, кареты, экипажи и отдельные лошади толпились на дороге, ведущей из Парижа к Версалю. За всю историю ни разу так много людей сразу не пытались попасть во дворец. Дофина прибыла около 9 часов, одетая и причесанная с особым пренебрежением, то есть, вероятно, не небрежно, а все еще в своем свадебном приданном. В своих покоях она вновь встретила Людовика XV, который представил ей Елизавету и Клотильду, совсем маленьких сестер дофина. Им было 5 и 11 лет. Настоящий глоток свежего воздуха для той, которая сама еще была ребенком. Елизавета и Клотильда. Елизавета Французская, известная как мадам Елизавета, родилась в мае 1764 года в Версальском дворце и была младшей сестрой Людовика XVI. Она так и не вышла замуж. Глубоко набожная и преданная своей семье, она добровольно отправилась с ними в заключение в Тамполь. После перевода Марии Антуанетты в консьержери Елизавета осталась на несколько месяцев с племянницей Марии Терезой Шарлоттой, была приговорена к смерти и казнена во время террора 10 мая 1794 года. Клотильда Французская, известная как мадам Клотильда, прозванная из-за своей полноты мадам Толстушка, родилась в сентябре 1759 года в Версальском дворце. В 1775 году она вышла замуж за Карла Эммануила Савойского, князя де Пьемонт, брата графинь Прованской и Д'Артуа. Изгнанные из Савои во времена империи, супруги правили Сардинией. Она умерла бездетной в Неаполе в марте 1802 года, так и не вернувшись в Версаль. Затем король преподнес ей свадебный подарок — шкатулку с драгоценностями, изготовленную специально для нее. Она была великолепна. Внутри обита небесно-голубым сатином, украшенным золотым галуном. В ней хранились ослепительные украшения для дофины лично, а также различные ценные предметы — табакерки, часы, инкрустированные пуговицы, снабженные ярлыками, на которых были написаны имена счастливых избранников. Согласно обычаю, они должны были получить эти подарки из ее рук на следующий день после свадьбы. Легко представить, как ошеломлена была Мария Антуанетта, которую самое прекрасное королевство Европы встретило как мессию. По крайней мере, так ей казалось. Как дочь императрицы, она знала, что ее ждет блестящее будущее, но от оказанного внимания и окружающего великолепия все ей показалось сном, как она написала своей матери. Но вскоре ее ждало разочарование. Ведь, несмотря на все приложенные усилия, чтобы произвести впечатление во время празднеств по случаю ее свадьбы, были и некоторые досадные неприятности. Великолепные покои королевы Марии Лещинской, которые ей были щедро предоставлены, оказались не готовы к ее приезду. Из-за нехватки средств работы были приостановлены, подрядчики ожидали оплату. Поэтому Марию Антуанетту разместили на первом этаже, в углу со стороны пруда, в покоях ее покойного свекра, которые были обставлены мебелью усопшей свекрови. Людовик Август разместился по соседству, под наблюдением герцога де Ла Вагийона, его бывшего гувернера, которому Людовик XV предоставил место поблизости. Герцог был пойман на том, что подслушивал за дверью. Это, возможно, объясняет наличие исповедальни в покоях дофина, единственного места между их покоями, где молодожены могли общаться без свидетелей. Нельзя было терять ни минуты, так как венчание было назначено на 13:00, и дофине нужно было немедленно надеть свадебное платье под руководством ее фрейлины, которая наконец-то полностью взяла на себя роль распорядительницы. В то время белого свадебного платья и фаты, привычных нам сегодня, еще не существовало. В церковь надевали модную одежду, просто более нарядную, чем обычно. Среди простого народа часто использовалась новая одежда, которую потом можно было носить снова. При дворе мода того периода предписывала надеть более изысканную версию церемониального красного платья, которое эрцгерцогиня не носила во время передачи на границе. В фильмах о Марии Антуанетте ее образы часто трактуются с определенной стилистической свободой, немыслимый для строго регламентированной одежды того времени. Протокол костюма был жестко формализован и не оставлял места для интерпретации. Он неизменно состоял из трех основных частей. Нагрудные вставки конусовидной формы с овальным вырезом, плотно затянутой шнуровкой сзади, юбки, которую поддерживал объемный каркас панье, и нижние юбки или накидки, закреплявшиеся на талии и образующий шлейф. Этот строгий кодекс одежды, который не допускал никаких вольностей, подчеркивал высокий статус и подчинение правилам протокола. Все это было тяжелым и громоздким. Строгий формализм платья, к которому мы еще вернемся позже, объясняет скудность комментариев относительно наряда при описании бракосочетания. Уникальность наряда в этот день заключалась в великолепной ткани, украшенной серебряными и золотыми нитями, исключительном объеме юбки, длине шлейфа, дорогих кружевах и обилии бриллиантов, которыми был украшен корсет. В настоящее время во Франции подобных нарядов не сохранилось. Мы можем получить точное представление о них благодаря тем, что выставлены в иностранных музеях, особенно в Швеции, где существовали похожие традиции. После двух часов подготовки дофина, чья хрупкая фигура утопала в этом зрелищном наряде, присоединялась к королевской семье, чтобы отправиться в часовню. Это было не просто свадебное торжество, а настоящий спектакль. Огромная толпа теснилась в большой галерее, ныне известной как «Галерея зеркал». С одной стороны, в первом ряду тщательно отобранной публики были заботливо размещены титулованные дамы, по строгому протоколу одетые в роскошные наряды из дорогих тканей, парчи, блестящих и цветочных материй, украшенных бриллиантами и изящными металлическими кружевами. Людовик Август был одет не в сатиновый церемониальный наряд, как его изображают в фильмах, а в костюм Ордена Святого Духа, учрежденного Генрихом III. Этот наряд почти не изменился с конца XVI века. Дофин в шляпе с пером, камзоле, объемных кюлотах и накидке из золоченой ткани, украшенной бриллиантами, шелковых чулках и белых туфлях на красных каблуках, с голубой лентой на груди, возглавил процессию, держа молодую супругу за руку. Людовик XV был в костюме из вишневого бархата, расшитого золотом, с украшениями из бриллиантов. Голубая лента, закрепленная на эполетах с полихромными драгоценными камнями, перехвачена звездой Ордена Святого Духа и Орденом Золотого Руна с особенно ярким синим бриллиантом. Его сопровождали мадам, три его дочери, очень элегантные в роскошных нарядах. Однако, по мнению одной английской дамы, Аделаиду, наиболее красивую из дочерей, можно было считать уже утратившей свою привлекательность. За ними следовали сдержанный граф Прованский, вечно беспечный граф Д'Артуа, старшая из сестер, немного полноватая принцесса Клотильда, известная как Большая Мадам, в платье, усыпанной жемчугом. Затем шли принцы и принцессы крови в церемониальных торжественных одеждах. Очевидно, все взгляды были устремлены на дофину, блиставшую в серебряном платье. Согласно очевидцам, она казалась молодой и хрупкой. Ее описывали как довольно красивую, маленькую и утонченную. Или вот точный портрет мадам дофины. Она пропорционального для ее возраста роста, худощавая, но не иссохшая, как и выглядит девушка, которая еще не сформировалась. В целом все рассказы схожи. Однако свидетельство английской леди, герцогини Нортумберленд, интригует. Она отмечает ее детское личико и два мелких несоответствия. Она очень маленькая и хрупкая. Я бы не дала ей больше 12 лет. Она симпатичная, с заметными рубцами от оспы. Ее платье слишком узкое, что позволяло между двумя красивыми бриллиантовыми каймами сзади видеть шнуровку, что производило очень плохое впечатление. Эти легкие рубцы упоминаются только в рассказе Розали Ламарльер, последней служанки королевы в консьержери, который описывает их как «почти незаметные». Таким образом, наблюдения английской герцогини спустя 23 года нашли свое подтверждение. Но еще более удивительно то, что проницательная леди — единственная, кто замечает узость платья, что помогает прояснить последующий эпизод. В это время в переполненной королевской капелле роскошно одетая толпа теснилась на скамьях в богатых вышитых одеждах. Сначала обменялись клятвами, затем кольцами. Дофин покраснел до корней волос, А дофина не проявила ни малейшего следа застенчивости. Отслужили мессу. Бумаги были подписаны, подпись неловкой невесты легла кривой линией. Теперь они официально стали мужем и женой. Впрочем, под экзотическую музыку французской гвардии, одетой в турецкие костюмы, королевский кортеж направился в новейший оперный театр через великолепно украшенную Северную галерею. По периметру стояли стражи в голубых, красных и белых мундирах, украшенных серебряными галунами и традиционными швейцарскими лентами, ярких штанах и шляпах с перьями. В руках они держали традиционные алебарды. Убранный со вкусом огромный театр был освещен множеством свечей и переполнен людьми в искрившихся роскошных нарядах. Все это сливалось в едином великолепии спектакля, посвященного публичному ужину королевской семьи. В Королевском театре. Сегодня, посещая спектакль в ложах этого великолепного зала, мы с трудом представляем себе, как женщины того времени умещались там в своих громоздких нарядах. Становится понятнее, почему Мария Антуанетта написала своим подругам детства Луизе и Шарлотте Гессен-Дармштадтским записку. «Прошу вас не наряжаться слишком пышно, так как моя ложа очень тесна». Хотя, конечно, она была просторнее, чем у остальных. На искусно устроенном партере был накрыт роскошный стол на 22 человека, мимо которого протекал нескончаемый поток любопытных зрителей. Оркестр из 80 музыкантов задавал атмосферу. Людовик XV излучал блаженство, очаровательная дофина улыбалась. Само совершенство. По словам некоторых, дофин переел, по словам других, у него испортился аппетит. Кому верить? Перед отходом ко сну, после церемонии освящения супружеской постели, жених принял ночную рубашку из рук своего дедушки, дофина, из рук Марии Аделаиды де Бурбон-Пентиевр, герцогини Шартерской. Луиза Мария Аделаида де Бурбон-Пентиевр. По линии отца, Луи Жана Мари де Бурбона, герцога де Пентиевр, она была первой принцессой по крови. Благодаря этому статусу и в отсутствии королевы только она имела право преподнести сорочку дофине. Когда она находилась в Версале, то рангом превосходила всех придворных дам. На следующий день в роскошно преобразованном оперном театре был устроен бал, который привел к необычному дворцовому бунту. Не предполагая последствий, Людовик XV, считавший себя хозяином во дворце, предоставил Анне Шарлотте Лотарингской, известной как мадемуазель де Брион, дальней родственнице Марии Антуанетты, честь танцевать сразу после принцесс королевской семьи. Однако протокол оставлял эту привилегию за титулованными герцогинями при дворе. Оскорбленные и смертельно обиженные, некоторые из них задумали маленькую интригу. Стремясь преподать королю урок, они прошли по главным покоям, одетые не по протоколу. Возмущенный такой провокацией, мудрый Людовик XV пошел на компромисс, чтобы не испортить праздник, что было бы крайне невыгодно для имиджа Франции. Уф, дамы же радовались тому, что им удался такой трюк, и что они нашли применение новым нарядам, заказанным по случаю. В конце концов, все с удовольствием станцевали минуэт под потолком с символичным изображением Амура и Психеи. Молодой жених, одетый в камзол из розовой тафты, робко и не без ошибок, вел под музыку свою очаровательную супругу, признанную в своем объемном корсаже очень грациозной. Это было настоящее волшебство. Однако худшее уже случилось. Эта маленькая война за старшинство, оскорбительная для дома ее отца, ранила дофину, которая так этого и не простила. Неужели, пригласив Анну Шарлотту Лотарингскую, Людовик XV посчитал возможным напомнить о французском происхождении той, кого уже прозвали австриячкой? Несколько месяцев спустя Мария Антуанетта наивно написала своей матери: «Даже если ты дофина Франции, ты все равно остаешься чужестранкой. Не знаю, ошибаюсь ли я, но вокруг меня, кажется, об этом помнят». Накануне был показан спектакль, специально поставленный во французском духе. Помпезно переработанная для случая трагедия великого Люли, написанная более века назад, Персей, была встречена холодно. Несмотря на сложные декорации, лучших исполнителей того времени, добавление балетов и армию хористов. Барон де Грим, присутствовавший в зале, рассказал в своей переписке забавный случай. Опера «Персей» прекрасно утомила. Единственный занимательный момент спектакля был связан с упитанным Персеем. Персей Великий рухнул к ногам Андромеды в самый решающий момент. Это падение рассмешило Дофину. Можно себе представить комический эффект, произведенный знаменитым певцом в костюме из синего бархата, расшитым драгоценными камнями, в греческих доспехах, украшенных перьями, который внезапно растекся перед своей партнершей. После этого забавного происшествия Мария Антуанетта и Людовик Август зевали от скуки, оставив без внимания 624 костюма, над которыми работали более 500 человек, не считая парикмахеров, производителей перчаток, модисток, сапожников и так далее. Вольтер писал: «Это равноценно издевательству над австрийской принцессой, воспитанной в любви к итальянской и немецкой музыке. Нельзя заставлять ее зевать на приеме». Последующие дни были устроены фейерверки, праздники в садах и маскарад в королевских покоях. Последнее мероприятие было особенно захватывающим для 14-летней девушки, которая обожала наряжаться и хотела повеселиться. Но к ее большому разочарованию ей не дали возможности насладиться вечером. Через час ее отправили в постель, вероятно, в надежде на более плодотворную ночь, чтобы, как тогда выражались, муж и жена довольствовались друг другом. Промах. В течение месяца, как в бреду, сменяли друг друга захватывающие спектакли, ночные гулянья, концерты, балы. За исключением трагического случая, когда из-за фейерверка на площади Людовика XV, нынешняя площадь Согласия, 30 мая, в Париже произошло несчастье с многочисленными смертельными жертвами, все было невероятно роскошно и дорого. Когда король спросил у аббата Тере, генерального контролера финансов, о том, как прошли праздники, тот, не лишенный чувства юмора, ответил: «Неоплатно, сир». Торжества обошлись более чем в 3 миллиона ливров. На самом деле новая звезда Версаля была всего лишь ребенком, а ее молодой супруг был незначительно старше ее. О нем нужно сказать несколько слов. Те, кто трепещет от мысли о знаменитой свадебной ночи, на которой хрупкая принцесса сталкивается с толстым и неловким юношей, должны забыть этот стереотип, который все еще часто повторяется. Да, он был неловким, но в 16 лет Людовик Август оставался еще стройным и подтянутым. Скромный интроверт, слишком быстро вытянувшийся, он был словно закован в теле подростка, доставлявшем ему дискомфорт. Несмотря на высокий рост, по некоторым оценкам выше 1,9 метра, унаследованный от своего прадеда по материнской линии саксонца Августа Сильного, ничто в нем не указывало на величественность, столь необходимую будущему монарху. К тому же его предпочтения в одежде оставались весьма простыми, так как у него не было ни малейшей склонности к внешнему лоску, что он никогда и не отрицал. Портрет Ван Лоо, написанный в 1769 году, когда ему было 15 лет, изображает молодого человека обычной комплекции с бурбонским лицом, у которого глаза неопределенного синего цвета позже зададут моду на оттенок под названием «глаз короля». В своих комментариях герцогиня Нортумберленд, которая без сомнения слышала насмешки о естественной неловкости юноши, сначала была разочарована, но в конечном итоге приятно удивлена этим дофином, который оказался гораздо лучше, чем ей говорили. Она описывает его, как на портрете Ван Лоо. «Я ожидала встретить неприятного человека, но наоборот, его внешность мне очень понравилась. Он высокий и стройный, с весьма интересным выражением лица, с взглядом, исполненным здравого смысла, бледной кожей и большими глазами». Леди Харриет Спенсер, представленная семьей Версали в 1772 году, в переписке отзывается о Людовике Августе как лучше, чем мы думали. Вероятно, в глазах молодой жены принц-подросток казался не столь привлекательным на фоне его обаятельного и все еще бодрого 60-летнего деда. Их неудачная первая ночь и такие же следующие ночи стали предметом множества пересудов. Она могла испытывать стыд, неловкость или даже отвращение. Но поскольку не было свидетелей их брачной ночи, остается лишь сказать, что в тот вечер они не были достаточно зрелыми для близости. Раздельные спальни по французской традиции также не способствовали близости молодой пары, зачастую освобождая их от этой тягостной обязанности, испытания которой, как выразилась сама Мария Антуанетта, она прошла лишь 7 лет спустя, после чего на свет появились их четверо детей. Злые языки приписывали ей множество любовников, а также склонность к сапфической любви. Мария Антуанетта, кажется, не особенно интересовалась плотскими удовольствиями, в отличие от своей матери, у которой, как поговаривали, была сильная привязанность к мужу. Это было скорее даже кстати, так как Людовик XVI, похоже, также не отличался пылким темпераментом. В истории их случай не был исключительным. Так Екатерина Медичи и Генрих II, женившиеся в 14 лет, подарили Франции наследника только через 11 лет брака. Анна Австрийская и Людовик XIII ждали рождения будущего Людовика XIV 23 года. В те времена, когда ранние беременности несли высокий риск смерти при родах, такое позднее по меркам эпохи появления наследников, вероятно, спасло жизнь юным невестам, которых обязывали рожать рано. Война укладок. И вот дофина оказалась в водовороте, или, точнее, в бездонной яме интриг французского двора, где самые незначительные поступки давали повод для сомнительных трактовок и ядовитых сплетен. Не сумев исполнить свои супружеские обязанности в постели, молодая дофина должна была добиться хотя бы благосклонности своего папа, папа, как она называла Людовика XV, что ей вполне удалось. Король был очарован ее юношеской спонтанностью и не слишком волновался по поводу все еще бездетного брака своего внука. На вкус короля она была слишком молоденькой, и ей недоставало пышности в теле. В книге 1781 года «Частная жизнь Людовика XV» Муфель Д'Аржавиль, соавтор «Тайных мемуаров», ошибочно приписываемых Бошамону, упоминает следующий случай. Король, желая узнать больше о внешности будущей невестки, якобы спросил одного из своих слуг, вернувшегося из Вены, есть ли у нее грудь. На сконфуженный ответ слуги Людовик XV, якобы смеясь, воскликнул: «Вы дурак, это первое, на что смотрит в женщине». Хотя нет доказательств, что этот эпизод правдив, стоит отдать ему должное, он вполне соответствует страстному увлечению короля прекрасным полом. Вернемся теперь к 15 мая 1770 года, вечеру накануне свадьбы. Едва дофина достигла ворот Парижа, как в ее честь устроили ужин в замке Ла-Муэт, где она должна была переночевать, прежде чем отправиться в Версаль. Новую первую даму Франции ждал неприятный сюрприз. Она обнаружила, что на это звание есть еще одна претендентка. Среди гостей на ужине в ее честь присутствовала одна особенно привлекательная и обворожительная женщина, изысканно одетая и ослеплявшая блеском бриллиантов. Это была Жанна Дюбари, фаворитка короля, о которой, конечно же, новоиспеченную дофину никто не предупредил. Заправляя Версали под покровительством монарха, она вызывала столько же ненависти у одних придворных, сколько и обожания в кругу своей личной свиты. Мадам Дюбари встречала дофину, не подозревая, сколько хлопот ей доставит эта молодая австрийская принцесса. Оценив ее привлекательную внешность и очевидную страсть короля, Мария Антуанетта заинтересовалась и, будучи по натуре любопытной, спросила, кто она такая. Ей сдержанно объяснили, что эта женщина приглашена приносить удовольствие его величеству. Наивная дофина сразу признала ее своей соперницей. Вскоре она поймет, что красота мадам Дюбари и ее влияние на короля в вопросах развлечений не имеют равных. Говорить о конкуренции с эстетической точки зрения не приходилось, так как в то время мадам Дюбари была на 12 лет старше и полностью соответствовала современным ей стандартам красоты. Графиня Дюбари. Жанна Бекю, дочь Анны Бекю, родилась в августе 1743 года в Окулёре, на территории современного департамента Мёс, в очень скромной семье. Ее отец неизвестен. Получив титул графини Дюбари благодаря браку по расчету, она стала официальной фавориткой Людовика XV, после того, как была представлена при дворе в Версале в 1769 году в возрасте 26 лет. Критикам, осуждавшим столь скандальное введение такой особы в дворцовые круги, король ответил: «Она красива, она мне нравится, и этого вам должно быть достаточно». После отстранения из Версаля Людовиком XVI она обосновалась в замке Лювисьен, где ее и арестовали. Ее судили трибуналом и казнили на гильотине 8 декабря 1793 года на площади Революции, Конкорд, менее чем через 2 месяца после Марии Антуанетты. Ранее она выражала королеве свою признательность, преданность и уважение. У женщины мечты были шелковистые русые волосы, красивый, будто написанный кистью овал лица, светлая кожа, выразительные глаза, соблазнительный взгляд, озорной нос и маленький красный рот с белыми зубками, а также пышные формы. Все это делало графиню Дюбари самой красивой при дворе. Описания ее красоты многочисленны и единодушны. Вот, например, 2 выдержки. Она высокая, прекрасно сложенная, с восхитительно светлыми волосами, открытым лбом, красивыми глазами, очерченными бровями, овальным лицом, маленькими родинками на щеке, что придает ей особую выразительность, тонкой кожей, легкой улыбкой на губах и идеальной грудью, которая ставит всех других женщин в невыгодное положение, лишая их возможности сравниться с ней. Мадам Дюбари была одной из самых красивых среди бесчисленных женщин при дворе. И благодаря своим достоинствам, безусловно, самой соблазнительной. Ее волосы, которые она зачастую даже не пудрила, были невероятно красивого оттенка и настолько густые, что она не знала, как их уложить. Взгляд ее голубых, широко открытых глаз отличался прямолинейностью и лаской. У нее был прелестный носик, маленький рот и ослепительно белая кожа. Ее красота совершенно очаровывала. Пока ее муж охотился и занимался учеными изысканиями, а король был очарован своей любовницей, Мария Антуанетта переживала настоящее потрясение. Она, дочь великой Марии Терезии, предназначенная блистать в лучах своего благородного происхождения, оказалась в тени этой Дюбари, такой красивой, зрелой, женственной и любимой. Оскорбленная, но бессильная, еще подросток, она с высоты своего положения относилась с презрением к куртизанке, скрывая свое болезненное унижение. Мадам Дюбари же, хоть и не была злобной, не жалела ее. Она не собиралась позволить этой высокомерной австрийке, красота которой еще не раскрылась, затмить ее. Она, как говорят, называла своего августейшего возлюбленного странным прозвищем «Франция» и не обладала ни сарказмом, ни статусом, чтобы испытывать свою соперницу. Окружение фаворитки состояло из приверженцев антиавстрийских взглядов, ярых врагов Шуазёля, который был главным распорядителем этого брака. Людовик XV, безумно влюбленный в Жанну, сделал ее своей официальной фавориткой незадолго до заключения этого союза. Интересно, что в том году расходы на одежду 60-летнего влюбленного короля значительно возросли. Шуазёль ошибся, недооценив привлекательность новой фаворитки. Заручившись поддержкой сестры, герцогини Грамон, которая тоже строила планы на короля, он пытался помешать его новой избраннице. Противники Шуазёля, стремившиеся его свергнуть, немедленно сблизились с графиней, вокруг которой собралась политическая группа, а это негативно сказывалось на положении дофины. Во главе альянса стояли герцоги Дегион, министр иностранных дел и де ла Вагийон, бывший гувернёр дофина, который, несмотря на свою репутацию добродетельного человека, забывал о вопросах нравственности, когда речь шла о связи с фавориткой короля. Поддавшись манипуляциям своих сторонников-интриганов, этой клике, как их называл клан Шуазёль, красавица Дюбари начала наносить удары по самым болезненным местам, в данном случае ниже пояса, насмехаясь над супружескими трудностями молодой пары. Естественно, эти пикантные сплетни облетели Версаль, Париж, а затем всю Европу, навсегда закрепив за дофином, ставшим новым королем, репутацию импотента. Фаворитка также якобы нападала на физический облик Марии Антуанетты, называя ее рыжей, что было величайшим оскорблением, ведь в то время рыжие волосы вызывали ужас. Все было бы хорошо, если бы графиня не вспыхнула от женской зависти и не стала плохо говорить о красоте госпожи дофины. «Она рыжая», — говорила она. «Как это вообще может нравиться?» — сообщает один из комментаторов. «Почему рыжая?» Мы имеем все основания задаться этим вопросом, поскольку волосы Марии Антуанетты, несомненно, были светлыми. Еще до того, как она покинула Вену, французский посол прекратил слухи, которые уже активно распространялись, написав: «Ее волосы светлые, как есть. В них нет ни намека на рыжину». Возможно, цветные пудры для волос, которые она использовала, воздействовали на их естественный оттенок. Так или иначе, графиня почти не пользовалась пудрой для волос и без страха критиковала чужую прическу, что было необоснованно и глупо. Зная, что Мария Антуанетта отказывалась от участия в совместных обедах по случаю возвращения с охоты, где присутствовали дофин, король и его фаворитка, чтобы избежать контактов с глупым и нахальным созданием, мы можем осознать степень ее разочарования. Поскольку она была не слепой, она хорошо видела магнетизм безудержной красоты этой соблазнительной дамы, о чем ярко свидетельствует следующая цитата. «Мадам Дюбари была живой, игривой и прежде всего обладала таким выражением чувственности, от которого сразу захватывало дыхание. Как не завидовать такой сладостной красоте, когда сама еще не стала женщиной?» Она испытывала к фаворитке непримиримую ненависть, горькое отражение ее раненой гордости, скрытое за маской ее статуса. Став королевой и заручившись поддержкой Людовика XVI, она вывела свою заклятую соперницу из игры, отправив ту в монастырь до лучших времен. Что касается герцога де Гийона, несмотря на его попытки вернуться в политическую игру, его сослали в провинцию и навсегда запретили ему появляться в Версале. Забавные тетушки. Могла ли юная эрцгерцогиня, полная в те дни радужных надежд, заподозрить, что за ней следит аббат де Вермон, прислужник австрийского посла де Мерсьяржанто? Посол окружил девушку шпионами и регулярно обменивался секретной перепиской с ее матерью, сообщая подробности повседневных мелочей. Вряд ли она об этом догадывалась, по крайней мере, свидетельств тому не сохранилось. Ее распорядок дня состоял из множества ежедневных обязанностей, совершенно несовместимых с ее характером и относительно свободным воспитанием, полученным в Вене. Церемония помпезного пробуждения, утренние молитвы, завтрак, умывание, одевание, месса, обед, ужин, а затем отдых на диване в ожидании, когда король попрощается на ночь. Наконец, в 23:00 молодые муж и жена ложились в постель, чувствуя себя скованно при мысли о супружеских обязанностях. «Все происходило под пристальными взглядами публики, перед всеми», — писала она матери. Для эрцгерцогини, которая столкнулась с неприглядной стороной новой жизни, это стало мучительной повинностью. В расписание входили малые придворные балы, на которые она увлекала своего молодого мужа, уроки музыки, утомительные занятия шитьем, детские забавы с юной Елизаветой, сестрой дофина и детьми камеристок, а также прогулки верхом на осликах в парке. К тому же двор постоянно перемещался также в Фонтебло или Компьен. В 1771 и 1773 годах браки ее деверей внесли оживление в повседневный уклад. Старший, Людовик Станислав Ксавье, граф Прованский, и младший, Шарль Филипп, граф д'Артуа, женились на двух сестрах-принцессах Савойских, Марии Жозефине и Марии Терезе. Мария Жозефина и Мария Тереза Савойские. Браки обеих принцесс были заключены в целях политического сближения между Францией и Савойским домом. Мария Жозефина родилась в Турине в сентябре 1753 года и была дочерью Виктора Амадея III Савойского, короля Сардинии, князя Пьемонта и графа Ниццы, и Марии Антуанетты Испанской из дома Бурбонов. Считавшаяся не особенно привлекательной, тем не менее она вышла замуж за графа Прованского 14 мая 1771 года. Пара осталась бездетной. Мария Жозефина скончалась в изгнании в Англии в ноябре 1810 года, за 5 лет до того, как ее супруг зашел на трон под именем Людовика XVIII. Мария Тереза родилась в Турине в январе 1756 года. Она вышла замуж за графа д'Артуа 16 ноября 1773 года в Версале. Сдержанная по характеру, она, однако, была очень кокетлива и всегда следила за последними модными тенденциями. У пары было 4 детей, из которых 2 дожили до взрослого возраста. В 1789 году супруги бежали в Турин и вскоре разошлись, когда граф д'Артуа присоединился к контрреволюционным войскам. В 1799 году их старший сын Луи Антуан, герцог Ангулемский, женился на Марии Терезе Шарлотте, дочери Людовика XVI и Марии Антуанетты, как было задумано в их детстве. Изгнанная из Савойи во времена империи, графиня д'Артуа скончалась в Граце, Австрия, в июне 1805 года. Свадебное торжество первого привлекло живое внимание короля. Пока Мария Антуанетта все еще ожидала собственные покои, работы в которых не продвигались из-за недостатка средств, Людовик XV в августе выделил необходимые суммы для покоев будущей графини Прованской, которая должна была прибыть в Версаль в мае. Возможно, король в некотором смысле отомстил дофине за то, что она упрямо отказывалась оказывать почести его фаворитке, которой пожилой монарх уступил под наплывом сердечных чувств. Разочарованные Людовик Август и Мария Антуанетта покорно ждали, пока дофина, потеряв терпение, не направила жалобу управляющему королевскими резиденциями, предложив ускорить работы и просто перекрасить потолок в белый цвет. Наконец, несмотря на некоторые трудности с бюджетом, роскошная отделка комнаты была завершена, и Мария Антуанетта разместилась на втором этаже. Прислушавшись к советам матери, она приняла новых невесток с большим радушием. Обе пары молодоженов оживляли ее окружение. Она тайком разыгрывала с ними небольшие сценки для единственного зрителя — дофина. Однако их браки также внушали ей тревогу. Она боялась, что принцессы забеременеют раньше ее. И это действительно произошло довольно скоро со второй невесткой. Со своего приезда Мария Антуанетта коротала время в гостях у трех незамужних дочерей Людовика XV, к которым попадала по тайному коридору и с помощью личного ключа. Ее мать, уверенная, что это удержит дочь вдали от французских соблазнов, настоятельно советовала ей общаться с этими дамами, исполненными добродетелей и талантов. Однако компания мадам была весьма своеобразной. В самом деле они блестяще музицировали или же мирно читали вслух, но также позволяли себе клеветать, насмешничать и плести интриги. Их лидером была старшая тетушка, 42-летняя мадам Аделаида. Живя взаперти в роскошных покоях со своими сестрами Викторией и Софией, Аделаида резко осуждала как франко-австрийский союз, так и распутный образ жизни своего обожаемого отца. Хотя ее мнение никто не спрашивал. Графиня Дюбари пыталась расположить к себе эту гордую даму, предлагая изысканные шелка, но встретила лишь бесконечное презрение. Постаревшая и надменная Аделаида плохо восприняла приезд эрцгерцогини, из-за которого ее собственное положение стало менее престижным, что напомнило ей о собственной довольно заурядной участи. Уверенная в своем величии, она решила стать незаменимой и взяла на себя видную роль наставницы для наивной дофины, пришедшей в замысловатый мир Версаля. Мотивы, не лишенные двусмысленности, были продиктованы скорее самолюбием, чем злым умыслом. Она питала искреннюю привязанность к своему племяннику дофину и хорошо понимала его характер. Так и не став матерью, Аделаида обожала детей, и, несмотря на свою горделивую натуру, не смогла устоять перед обаянием растерянной юной австрийки, приехавшей в Версаль. Взяв под свое крыло молоденькую эрцгерцогиню, она взялась учить ее правилам поведения. Вместе с дамой гардероба, герцогиней де Нарбон, возможно, она была любовницей Людовика XV, одного из ее сыновей считали поразительно похожим на короля, она укрепила Марию Антуанетту в ее неприязни к фаворитке, рискуя вызвать недовольство короля, стремившегося к спокойной жизни со своей возлюбленной. Людовику XV пришлось ждать почти 2 года, прежде чем дофина соизволила обратиться к королевской фаворитке с парой вежливых слов. «Сегодня в Версале много людей», — сухо обронила она, чем король, судя по всему, остался доволен. Тем временем императрица за границей осознавала риск, который представляло такое обхождение. Ее дочь могла лишиться благосклонности короля отца. Она постоянно советовала дочери проявлять снисходительность по отношению к Дюбари и одновременно призывала ее отстраниться от тетушек. Странным образом Мария Антуанетта продолжала держаться за них. Пыталась ли она таким образом сблизиться с Людовиком Августом? Вероятно. Нравилось ли ей слушать их язвительные замечания, полные ревности к мадам Дюбари? Без сомнения. Сбегала ли она от противной мадам этикет? Безусловно. Извлекала ли она какую-то выгоду из этого общения? Очевидно, да. В ноябре 1770 года при поддержке Аделаиды и, несмотря на возражения матери, дофина получила от короля разрешение ездить верхом. «Прощайте, ослики!» Теперь она могла сопровождать королевскую охоту иногда верхом, а иногда в маленькой коляске. Она не только получала от этого огромное удовольствие, но и сблизилась со своим мужем, который, как и все бурбоны, питал страсть к этому занятию. На свежем воздухе забывались принужденные манеры, противоречившие ее характеру и воспитанию. На охоте не требовались ни чопорная осанка, ни тесный корсет, ни накрахмаленное платье, а лишь удобный, охотничий, почти мальчишеский костюм, который прекрасно дополняла очаровательная треуголка с золотой отделкой, слегка сдвинутая на бок. Это возвращало к жизни ту самую энергичную, искреннюю и восторженную девочку из Вены, которая удивляла своей непосредственностью. Некоторым ее манера поведения казалась слишком фамильярной, но ее задорное очарование покоряло многих, включая ее робкого супруга, который до того держался на расстоянии, но, наконец, нашел с ней общие интересы. Именно эта победа, пусть и небольшая, положила начало их будущей привязанности друг к другу.